Нота Бене. Пишу я не в день наблюдения, а спустя 4 дня. Наблюдение вторника комментирую в субботу, и это сбивает с толку. Второй день наблюдения. Записи. Хелька даже не взглянула на свой столик. Крыся играет с Маней. Хелька пытается заговорить со Стасей, никакой реакции. Хелька пытается заговорить с Яноком. Долго. Хелька зевает. Хелька и Вика. Мне 8 лет. Владуку тоже 8 лет. Вика идет проверять. Хелька сомневается. Хелька. Владик, сколько тебе лет? Владик, 7,5. Крыся за столиком старших. Хелька наблюдает за ней. Молитва. Круг. Хелька громко, вызывающе. Ой, халат. Мамочка сказала халат. Бежит, опрокидывает скамейку. Громко воспитательница. Перевернулась. Мне рукава вывернулись. Некрасивая, в следующее мгновение очаровательная. Полностью погрузилась в свое занятие. Пытается застегнуть сзади пуговку халата. Пожалуйста, хочу помочь, но я сама. Тянет вперед и пальцем раздвигает края петельки. Пожалуйста, застегните. Протягиваю руку. Отодвигается. Снова пробует последние усилия, как бывает у взрослых, и вдруг в последний момент удается. Последняя попытка. Пробел. Застегиваю. Попробую расстегнуть, это легче. Не хочет. К столику с буквами. К крысе. Учится уважать реальные достижения. Хелька. Буквы. Мечты о величии. Я за столиком. Она обращается к пани Н. Копается в буквах. Правильно? Нет. Ты чего же все-таки деморализует детей в восторге взрослых? Мне. Правда ведь? Вот так надо складывать? Нет. Ну, посмотрите. Нет. Перекладывает одну букву. Посмотрите. Неправильно. Не хочет, чтобы я ей показывал. Я бросаю оскорбительную реплику, потому что сержусь на нее. Ты еще маленькая. Отходит, показывает пани Энн, что столик сломан. Потом куклу. Правда, она некрасиво одета. Перечисляет, во что кукла одета. А у меня что-то есть в кармане. Под что у меня есть? Не знаю, откуда я могу знать. А ты знаешь, что у меня есть? А вот и знаю. Заглядывает. Буквы. Ну, пожалуйста, посмотрите, пани Энн. Правильно? Нет. Не хочет смириться с тем, что это работа. Пани Энн показывает, как надо складывать. Хелька не смотрит. Ей хочется очаровывать, царить, а не трудиться. Спрашивает меня, а теперь? Нет. Снова к сломанному столику. Показывает Яноку беседа с пани Энн. Книжка с картинками. Разглядывая, напевает одну из песенок детского сада Поли Шинель. Вы можете кота нарисовать? А я могу. Дома умеет то, чего не умеют взрослые. Разговаривает с Тадыком, что-то ему запрещает. Скучает. Возьми кубики, строй домики, как Ханя. Как крыся. Нет, как Ханя. Не хочу. Это просто, а вы можете халат пошить? Нет, а я могу. Ты даже застегнуть не можешь. Могу. Нет, могу. Дразним друг дружку. А вы можете коляску нарисовать? Нет. А я могу. А кота? Могу. Даю ей карандаш, бумагу. Нарисуй. А я умею карандаш рисовать. Рисует утку, как рисует трехлетки. Сдержанно, без излишних восторгов, признаю, что получилось хорошо. А вы можете? Да. Смотрит удивленно, рисует. Ну, что это? Не знаю. Ну, что это? У кого столько ногов? Я рисую утку. Дайте бумагу, я мисочку нарисую. Рисую на этой. Но рисует. Вместо мисочки девочка с корзинкой. Ты хотела мисочку нарисовать. А красивая мисочка? Спроси крысю. Разговор крыси с Хелькой короткий. Что крыся сказала? Это хорошая корзинка? Плохая. Я рисую. Твоя лучше или моя? Пальцем «это» показывает на мою. Мне ее жалко. Первое восхищение, второе — неприязнь, гнев, третье — сочувствие. Я объединяюсь с Хелькой против крыси. Хелькой восхищаются, крысю обожают. Крыся старается быть первой на круге. Хелька хочет взять все сразу, наскоком. Крыся ждет, пока само придет. Крыси первое — пассивные, но они не расходуют энергию. Второе. Тихой сапой всюду проникнут. Высмотрят, у кого что лучше получается, долго лишь наблюдают. Третье. Побеждают без борьбы. Внезапным рывком, одним махом. Хочу помочь Хельке. Научить? Дай мелок. Она не знает где. Знает крыся. Приносит. Рисую на доске домик. Хелька тоже пытается. Плохо. Пририсовывает к моему домику окна. Мимо проходит Ляля. Хелька, вот смотри, красиво? Ляля, красиво ты рисуешь. Хелька, вот видишь окна. Хелька понимает, что произошло недоразумение. Ей стыдно. Деревья рисует. Не хочет вытирать тряпочкой, вытирает обрывком бумаги. Стирает рукой, смотрит на меня и улыбается упрямо. Хелька, пожалуйста, нарисуйте что-нибудь. Я рисую человека, она дорисовывает ему пальцы, исправляет. Просит нарисовать еще что-нибудь. Рисую птицу. Хелька, это птица или жаворонок? Ждет моего восторга по поводу нового слова. Отхожу на минутку к крысе, так леет. Хелька за мной оттаскивает от крыси ревность. Теряет мелок. Долго ищет, находит. Мелок упал, сломался. Удивленный взгляд, пишет на доске обломком. Специально снова бросает на пол и смотрит. Экспериментирует. Хочет, чтобы я нарисовал еще. Рисует цветок, она дорисовывает. Что это? Очки. Зачем? Чтобы лучше видеть. А это зачем? Это чтобы держалось. Можно гвоздиками. Гвоздиками будет больно. Снимаю очки. Показываю, она мажет меня мелом. Ты меня испачкаешь, Хелька. А это новая одежда? Нет, старая, а у меня новая, Зося шила. А кто такая Зося? Человек с головой, с руками, со лбом. А почему усы на лице? Через минуту. Выясняем, что папа бреется. А я не могу. Не на что. Она советует сделать из фольги или из бумаги. Вырезаю под ее руководством из бумаги. На листке остаются две дырки. Хелька прикладывает листок к лицу, пугает. Ждет моего. Ой, страшно, ой, боюсь. Я молчу. Страшно? Нет. Даю ей зеркальце, чтоб посмотрела. Страшно? Спрашиваю крысю. Страшно ли? Нет. Хелька рисует что-то на маске, чтоб получилось страшно. Теперь страшно? Нет. Она гримасничает. «А теперь?» «Нет». «Я...» «А что, кто-нибудь этого пугался?» Не отвечает. Примеряет маску. Мне пытается примерить крыси. «Завтрак». Хелька громко. «А я уж знаю, где моя бутылочка с молоком».